Вот это, Петр Иванович, человек-то, а! Да. Вот оно, что значит человек. В жизнь не был в присутствии столь важной персоны. Чуть не умер со страху. А как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина? Я думаю, чуть ли не генерал. А я так думаю, что генерал-то ему в подметке не станет. А когда генерал, так уж разве сам генералиссимус? Слышали, государственный-то совет как прижал, а? Пойдем расскажем поскорее Амосу Федоровичу и Коробкину. Прощайте, Анна Андреевна, прощайте! Прощайте, прощайте, кумушка! Прощайте, прощайте, господа! Да. Страшно просто, Лука Лукич. Отчего? И сам не знаешь. А мы даже и не в мундирах. Ну что, как проспится, да в Петербург махнет донесение. Вы уходите? О, я тоже, и я тоже. Прощайте, прощайте, сударь. Прощайте. Прощайте. Прощайте. Прощайте, господа, прощайте. Какой приятный. Ах, милашка. Но только какое тонкое обращение. Сейчас можно увидеть столичную штучку приема. И все это такое. Как хорошо. Я страх. Люблю таких молодых людей. Я просто без памяти. Я, однако, же ему очень понравилась. Я заметила, что на меня поглядывал. Ах, маменька, он на меня глядел. Пожалуйста, со своим вздором подальше. Это здесь вовсе неуместно. Нет, маменька, право. Ну вот. Боже, сохрани, чтобы не поспорить. Нельзя, да и полно. Ну, где ему смотреть на тебя, а? И с какой стати ему смотреть на тебя? Право, маменька, все смотрел. И как начал говорить о литературе, то взглянул на меня. И потом, когда рассказывал, как играл в вист с посланниками, и тогда посмотрел на меня. Ну, может быть, один какой-нибудь раз. Да и тот так уж, лишь бы только. А, говорит себе, да уж, посмотрю на нее. Что? И не рад, что напоил. Ну что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда? Да как же и не быть правде? Подгулявший человек все несет наружу, что на сердце, то и на языке. Конечно, прильгнул немного. Да ведь не прильгнувши не говорится никакая речь. С министрами играет. И во дворец ездят. Так вот, право, чем больше думаешь, черт его знает, не знаешь, что и делается в голове. Просто как будто или стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить. А я никакой совершенно не ощутила робости. Ну, Я видела в нем образованного, светского, высшего тона человека. А о чинах его мне и нужды нет. Ну уж вы, женщины. Все кончено. Одного этого слова достаточно. Вам все финтерлюшки вдруг брякнут ни из того, ни из другого словца. Вас-то посекут, да и только. А мужа и поминай, как звали. Ты, душа моя, обращалась с ним так свободно, как будто с каким-нибудь Добчинским. Ой, об этом уж я советую вам не беспокоиться. Мы кое-что знаем такое. Ну уж с вами говорить. Эка в самом деле оказия. До сих пор не могу очнуться от страха. Мишка! Мишка! А? Позови квартальных. Свистунова, держи морду.

Ну, друг, а скажи-ка ты мне... Квартальные идут. Свистунов с держимордой. Экие косолапые медведи. Стучат сапогами! Так и валится, как будто 40 пуд сбрасывает кто-нибудь с телеги. Где вас черт таскает? Был по приказанию! Тише ты! Как каркнула ворона. По приказанию. Как из бочки так кричит. Ну, друг, ты ступай. Приготовляй там, что нужно для барина. Все, что не есть в доме, требуй. Слушаюсь. А вы стоять на крыльце не с места. И никого не пускать в дом стороннего. Особенно купцов. Если хоть одного из них впустите, то... Только увидите, что идет кто-нибудь с просьбой, а хоть и не с просьбой, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу, зашей так прямо и толкайте такого хорошенько. Слышите? Так точно! Тише вы, полухе!